но они вместо слов и благодарных действий почему-то с воплями побежали прочь. «Да стойте же вы, я хороший!» Погнался за тёлками. «Мне же одному тяжело будет. Ну, вы че? Я же вас спас!» Но они понеслись, как от чумы, только каблуки мелькают до юбки. И уж когда я плюнул на это дело и, тяжело дыша, остановился и начал перезаряжать револьвер, увидел, одна девушка перестала нелепо гаситься, идет в мою сторону. Симпатичная, тяжелые рыжие волосы до плеч, модный плащик по колено и сапоги на толстой платформе. О, да это ж та самая, что своими сиськами отвлекла мерзавцев. Почему-то подумалось, что звать ее Оля. «Тебя как звать?» Вопрос сорвался с моих губ сам собой. «Лена». Она с опаской посмотрела на мой револьвер. «А меня Саша. А че вы убегали-то от меня?» «Ну не знаю». Она задумчиво посмотрела вверх. Наверное, страх так подействовал, или шок, а потом я захотела вернуться. «Ты ведь нас спас, ясно? Короче, ну че, пошли уберем трупы этих тварей, аки. А зачем их убирать? Как зачем?» Я даже вздрогнул от ее тупости. «Думаешь, враги обрадуются, когда обнаружат свой мертвый отряд? Нас же затравит в лесу всей шоблой». Тела продажных ментов перетащили в кювет, обшарив предварительно, забрал оружие. Мой скудный арсенал пополнился 4 калашами, 2 ПМ и 1 глоком, но пистолеты я решил выкинуть. Объем их магазинов не очень удовлетворял моим целям. Мертвяков закидали ветками и гравием с грязью. На всякий случай еще нарубил дерна и положил сверху. Лена во всем помогла. Ничего себе выдержка. Даже не проблевалась, хотя у меня подкатывал к горлу предательский блевантин. Потом я залез в кузов. А вот это ништяк. Цинки с патроном 7. Нашел большую сумку и насыпал туда от души патронов, чтоб хватило на долгие годы выживания. Затем, поднатужившись, снял с подставки корт. Я понимаю, что тащить будет очень тяжело, но такой подарок судьбы просто нельзя оставить. Обмотавшись пулеметными лентами, взвалил на свое плечо пулемет. Лене достались калаши, сайга и патроны. Машину мы, конечно же, облили бензином и подожгли. «Подождите, не бросайте нас!» Я медленно обернулся. Это вернулись девчонки. Глядят с надеждой, переминаясь с ноги на ногу. «Чего вам?» Недовольно буркнул я. «Мы боимся. Возьмите нас!» Вперед вышла упитанная черноволосая девка. Я смерил ее долгим взглядом. «Килограмм 70, пожалуй. А зима будет длинная. Дене, тушенки хватит. Чего? Прямо здесь?» Я двусмысленно приподнял бровь. «Нет, с собой, Лена. Дай им один ствол», приказал я. «Да не сайгу, блин. Идите в деревню и не пускайте больше левый сброд. Завтра проверю». «Но, как?» Она начала хватать ртом воздух, вертя в руках АК. «Все, пока». Мы быстро пошли в сгущающемся мраке. Мощные ноги легко несут меня к жилищу. Очень хочется пожрать и выпить пива. А вот Лена ползет, как сонная муха. Она кряхтит, стонет и вся потеет. В такие моменты я останавливаюсь и, багровея от ярости, поджидаю ее, отгоняя мысль об убийстве. Две упругие груди из-под кофты до сих пор висят перед внутренним взором. Они не дают покоя, но надо идти дальше, и дальше. Наконец, обойдя все растяжки, вышли к схрону. Волшебный вид, открывшийся с этого места, потряс. Лиловый диск солнца наполовину окунулся в горизонт, крася лесные просторы в бордовые цвета заката. «Это моя деляна», — медленно обвел рукой простирающееся пространство. Лена согласно кивнула, бессильно скинув сумку с патронами. Я подошел и положил руки на плечи. Вздрогнула, но потом прижалась. Красивые глаза настороженно изучают меня. «Будешь жить со мной в схроне?» Она уткнулась в мой камуфляж и разрыдалась. Я понял, это от счастья. Глава 22. Проснулся от гнусного пения двух человек. Узнал голос Лены. Она подпевает какому-то попсовому упырю. «Что за черт? В моей медиатеке нет такого дерьма». С отвращением разлепил глаза. Лена хозяйничает в схроне, готовя на плите какую-то хавку. Я сразу поставил условие: если не будет заниматься хозяйством, выгоню прочь, в холодный постъядерный лес. Предварительно пристрелив, конечно, чтобы не проболталось об убежище. «Выключи свое говно, пожалуйста», — отдал приказ я. «Почему ты называешь говном эту музыку?» Лена критически уставилась на меня, помешивая кашу на плите. «Если тебе что-то не нравится, держи свое мнение при себе. А Егор Крид ничем не заслужил, чтоб о нем так говорили. Пойми, Лена», — зевнул я, — «эта шняга не может мне нравиться или не нравиться, это просто, блин, за гранью добра и зла. Надеюсь, этого пивуна накрыло атомным взрывом». «Нет, он выжил. Губы ее задрожали. «Ну, если тебе не нравится Егор, можно включить скриптонит или Бузову», ответ она прочла на моем лице. Выхватив из-под подушки револьвер, вскочила и мощным ударом рукояти ликвидировал ее долбанный айфон. «Вот так-то лучше», Лена заверещала. «Понятна ее реакция, но это мой схрон, и все будет по моим правилам». Положив револьвер на полку, надел трусы. Каша почти приготовилась. Наложив в тарелку и насыпав сухарей, уселся за стол и стал есть. Лена так и плачет в своем углу. «Ну-ка, ешь, давай», — сказал я. Она села и молча начала есть, не поднимая взгляда. Я догадался, что Лена обиделась. «Забудь про старую жизнь», — посоветовал я. «От твоего Егорки, наверное, даже атома не осталось. Но вот, выпей за него что ли», — налил ей полный стакан водки. Лена выпила и заулыбалась. Так был подавлен бунт на корабле. «Нужно теперь думать, как жить дальше, а как хорошо было в первую ночь. Тогда, наевшись пельменей с пивом, мы разрушили друг перед другом всякие преграды. Я узнал, что у Лены был парень, который остался в Петрозаводске. Сама она ездила домой в деревню, когда начался большой пиздец. При воспоминании о бывшем и, наверное, уже мертвом парне, по щекам Лены потекли соленые дорожки. Плечи затряслись. Мои сильные руки тут же скользнули вперед и обняли девушку. Она прижалась ко мне, как маленький бездомный щенок, которому тоскливо в декабрьскую ночь. Сказал, что все будет хорошо, и послал поцелуй в ее влажный приоткрытый рот. Меня просто затрясло от переполняющей нежности. Горячая волна прошла по телу. Продолжая целовать, повалил в кровать. Медленно снял с нее кофту и сапоги. Она помогла мне избавиться от камуфляжа, разгрузки, патронташа. Перевернув красивое тело, я резко ввел. Лена охнула, вгрызаясь в подушку. Постель затряслась от неистовых зверских движений. Наши проблемы и переживания улетели куда-то далеко. Потом я покурил, Лена умылась, и мы продолжили сексуальные занятия. И хотя меня терзали мысли о продолжении рода человеческого, девушка настаивала на использовании презервативов. «Ну, да ладно, мы еще мало знаем друг друга для такого ответственного шага. В конце концов, запасы резиновых изделий не бесконечные, всего штук 500 рано или поздно, заделаю ей бабика». Поев каши, решил сделать вылазку. Быстро собрался, снарядил патронов для Сайгиз-12, набил 3 магазина. На всякий случай взял еще АК и револьвер. До этого всю неделю не выходил наружу. У нас был, словно, медовый месяц. Мы смотрели кинчики, играли на компе, Лена пекла вкусные пироги и радовала другими кулинарными ништяками. Научил ее разбирать и собирать оружие, чистить и заряжать. Она должна уметь постоять за себя, если меня не будет рядом. И, конечно, мы постоянно трахались. Не осталось ни одного помещения, где бы мы ни делали это. Ну, кроме подземной пещеры. Решил пока не посвящать во все тайны схрона. «Ты надолго?» — вышла меня провожать Лена. «Жди меня, и я вернусь». Я поцеловал ее в засос и через 5 минут скрылся в мрачной тайге Карелии. За неделю температура упала еще больше. Я иду по хрустящему снегу, выискивая следы крупных зверей, перелезаю через упавшие стволы, обхожу болото и думаю о своей любви к Лене и о самой Лене. Да, я начал догадываться, что люблю ее. Мне хочется заботиться о ней, защищать от гребаных врагов, кормить добытым свежим мясом, по вечерам, лежа, на диване чистить ружье и смотреть, как она готовит еду или моет посуду, ловить ее нежный озорной взгляд и заниматься диким первобытным сексом бесконечными северными ночами. Не зря я все-таки спас ее, не зря пристрелил тех сраных чуваков. Мой путь лежит к жилищу Вована. Наверняка, он уже остыл, и можно будет наладить сотрудничество. В качестве бонуса прихватил немножко пива и тушняка. Внезапно что-то больно треснуло по башке. Я перекатился, выхватывая револьвер, и увидел довольно хихикающего Егорыча. Он сидит на толстой ветке, поглаживая приклад трехлинейки, который, видимо, и огрел меня в очередной раз. «Привет, Егорыч», — буркнул я, потирая темечко. «За что, блин? Здаров, Саник, хихи, шибко громко ходишь, дай, думаю, проучу хлопца. Спасибо, блин, большое. Да ты не держи обиду-то, любит дед пошутковать, чего ж поделать, хех». Он сунул руку под тулуп и достал потемневший от времени бутылек. «Чаем ты меня угощал, теперь и дедово угощение прими». «Что это такое?» «Настойка ферменная, на травах лесных настоянная, для здоровья полезная шибко. Ты по утрам по 5 капель пей и будешь, как дед, по лесу без устали скакать да прыгать. Спасибо, я убрал ценный подарок в рюкзак. А может, ты со мной прогуляешься, Егорыч? Отчего же не прогуляться, можно. А куда направляешься, коли не секрет? Десантника навестить хочу. Хаем, добре, пошли. Дед ловко спрыгнул с ветки. Я бы не удивился, если б он скрутил сальтуху. То ж у меня к нему вопросы имеются. Глава 23. Обливаясь потом, как загнанный конь, еле поспевю за прытким дедом, ведет Егорыч какими-то своими тропами, сказав, мол, так короче. Да, эти трахания совсем выбили из формы. Проклятый сперматоксикоз, где были мои мозги неделю назад? Наверняка, эта банда бывших ментов из райцентра ищет своих корешей. А те девки из деревни видели меня, могут навести на след. Но не убивать же их, в самом деле. Ладно, может, это все моя паранойя. Кстати, о следах теперь. Когда насыпало сантиметров 5, скрывать передвижение будет гораздо сложнее. Наверное, придется выходить в снегопад или пургу, как сейчас, чтобы все сразу заметало. Нам по-любому надо договориться с Вованом, если этот Сергей Сергеевич откроет на меня охоту и продолжит беспредел в окрестных деревнях. Лесник неожиданно остановился, чуть не влетел в него, погруженный в тактические думы. Хотел спросить, в чем дело? Но дед страшно выпучил глаза и приложил палец к губам. Кого-то заметил, но я ничего не видел, кроме заснеженных деревьев вокруг. «Давай сюда», — шепнул он и полез на широкую разлапистую ель. Я начал взбираться по толстым удобным веткам. Лез медленно, стараясь не бренчать оружием, а то опять прилетит прикладом по репе. Поднявшись метров на 10, чуть не присвистнул. Широкий помост, устланный шкурами, походил на огромное гнездо. Густые ветви идеально защищали укрытие от посторонних глаз. Наверное, наблюдательный пункт для выслеживания дичи, понял я. Старик аккуратно раздвинул колючие ветки, и я удивился еще больше. Прямо под нами открылся отличный вид на землянку Вована. Думал, минимум час до нее идти. Десантник полностью достроил жилище. Вместо двери полог из оленьих шкур, жестяная труба в крыше бойко пышет дымом. Ноздри уловили запах жареного мяса. Я сглотнул слюну. «Где он раздобыл печку? Чего мы сидим?» — спросил я шепотом. «Вован, походу, дома. Поглядим немножечко», — усмехнулся старик. «У нас в войну были торопливые в полку, да только похоронки на таких командир писал каждый божий день. Ну, ладно, я принялся смотреть. Старому виднее, доверюсь опыту ветерана. Когда я играл в танчики, там действовало такое же правило. Так прошло полчаса, а может и больше. Я недовольно поглядываю на Егорыча. От неподвижности становилась зябко, проклятый холод пробирался под одежду и кусал конечности. Но дед, похоже, давно познал дзин. Спокойным безмятежным взглядом созерцает поляну, на которой не происходит абсолютно ничего. Наконец, занавес логова откинулся. Вован, десантник сощурился от дневного света и, оторвав кусок мяса с кости, потянулся, расправляя могучие мышцы. Идеальная мишень, но я же не собираюсь стрелять. Не прекращая жевать, он отошел в сторонку и принялся орошать девственный снег. ВДВ, разглядел я желтые буквы, которые выписывал Вован. В этот момент Егорыч закрутил косматой головой, подобрался, взял на изготовку свою масинку. Но целится не в десантника, который уже стряхивал последние капли, а в сторону дороги. А через минуту и я услыхал гудение мотора. Гул нарастает, походу, едет не одна машина. Вован тоже замер. Выкинув кость, он вытер руки об штаны, метнулся в землянку. Вскоре появился с автоматом наперевес и гордо встал посреди поляны, лениво ковыряя палочкой в зубах. Не скрывается даже. Значит, ждет гостей. Протяжно скрипнули тормоза. Я разглядел за деревьями остановившийся полицейский газон, за ним пазик с выбитыми стеклами, ленд-крузер соткой три Нивы. Капец, что это за кортеж? Хотя, в принципе, догадываюсь. Вопросительно взглянул на деда, тот жестом показал, чтобы я не шевелился. Из транспорта выпрыгивают люди. Много, блин, все вооружены. Калаши, ружья. Чуть меньше половины пришельцев одеты в полицейские бушлаты, некоторые даже в брониках, остальные кто в чем. Заметил даже нескольких байкеров, судя по бородатым лицам и курткам-косухам с блестящим металлическим заклепками и цепями. Быстро этот сброд сбился в банду. Видимо, в поселке уже хреново с продовольствием. Несмотря на холод, я почувствовал, как вспотели ладони в тактических перчатках. Блин, охренеть, как их много. Хватит ли патронов, загасить всех ублюдков? Егорыч, будто прочитав мысли, положил рукавицу на ствол сайги и покачал головой. «Да, понятно все, не буду стрелять, я ж не псих». Мародеры двинулись не спеша, уверенно, по-хозяйски. Чуть впереди шагает высокий здоровяк, лет 40, в накинутом на плечи кожаном плаще. Под ним дорогой костюм и два пистолета на поясе. «Наверное, это и есть тот самый Сергеич». «О, Серега, епта!» — радостно крикнул Вован. «Че, нах, решил навестить старого друга? Блин, как я сразу не допер. Пшник ведь рассказывал, как бухал у своего мента сослуживца из райцентра. Видимо, после БП этот Сергей Сергеевич возомнил себя местным царьком, которому позволено абсолютно все. Понятно, в чьих руках оружие и верные люди, тот и контролирует территорию». Тем временем Сергеич сделал небрежный жест, и вся свора направила стволы на Вована. Четверо хлопцев подскочили и забрали автомат, жестко врезали, заставив десантника упасть на колени. «Епта, братишка, че за херня?» — взревел Вован. Вихрем взметнулся плащ, глухой удар, брызги крови окропили снег, десантник обмяк, но подручные держали крепко. «Блин, за что он зарядил ему с вертухи? Огорчил ты меня, Вовчик?» — голос Сергеича не обещал ничего хорошего. «Как же так, дружище? Ты че-то попутал, ибо...» Вован густо схаркнул красным. «Я простил тебя, когда ты отказался вступить в мой отряд. Даже более того, помог с патронами и снаряжением, потому что не забыл, как вместе ходили под пулями чехов. Но сейчас ты просто плюнул мне в лицо. Зачем ты перебил моих ребят, скажи? Ты всегда был самый отмороженный, но в этом лесу у тебя совсем башню сорвало, дружище. Фигасе, ты погнал, серый. Нах мне твои люди сдались. Но ты прав, епта, я изменился здесь, я теперь мирный человек. Даже эти гребаные сны про Чечню не вижу больше. Хуль, прикопались, суки, отчаливайте нахай». Снова раздались отрывистые звуки ударов. Противно заныло в груди. «Эти уроды сейчас завалят Вовчика за мои дела. Разочаровываешь, разочаровываешь», — произнес Сергеич. Совсем одичал. «Что, девок моих захотел, а? Так приходи к нам и выбирай любую. Мля, серый, ты задрал, чё за девки? Нах!» Сергей Сергеевич щелкнул пальцами. Два бандита выволокли из фургона рыдающую девчонку, потащили на поляну. Лицо в синяках, одежда порвана, босая, но я узнал ее. Та упитанная, которой отдал автомат после перестрелки на дороге. Главный схватил девушку за волосы и подтащил к Вовану. «Узнаешь, этот, он тебе отдал автомат лейтенанта Сидорова?» Но девушка только выла и пускала сопли. Сергеич вытащил пистолет, приставил к голове и нажал спуск. Брезгливо швырнул тело в снег. «У меня руки зачесались от ярости». Рядом сердито засопел Егорыч. «Зачем так, Серега? Лейтенант Сидоров был мне как сын. Я не при делах. Кто, Вова, кто, кроме тебя, мог уработать шестерых моих лучших людей?» Вован дернул головой. «Есть тут один деятель, а может не один. Я знаю только одного деятеля в здешних местах, и это ты», — усмехнулся Сергеич, раскуривая сигару. «Выживальщиком себя называет». «Выживальщик, говоришь?» «Да, но не советую с ним связываться. Он перед пиздецом черных здесь положил. В одиночку 8 рыл. Меня спас. Веди тогда к нему, если не врешь. Схрон у него где-то в лесу или бункер. Бля, я там не был, да и не хочется, жизнь дороже. Епт, бункер, значит, понятно. Да я тебе говорю, он просто псих. Серый, не надо туда ходить, по-братски прошу. Всех своих положишь, нах». Стоящие рядом бандиты загоготали. Сергеич аккуратно затушил сигару и спрятал в коробочку. «Прощай, Вован, сжечь тут все к ядреной матери. Сейчас из поселка подъедут еще ребятки. Прочешем этот лес. Кто принесет голову выживальщика, — он сплюнул — получит два блока сигареты, любую из баб на выбор». Толпа мародеров загалдела одобрительно. Мы с Егорычем уже шустро спускались с дерева, но мой скилл скрытности еще не был прокачан столь основательно. Сайга несколько раз стукнула об калаш. «Блин, надеюсь, не услышат. Эй, вы слышали? Там кто-то есть. Они там». Сзади загрохотали десятки стволов. Я хотел было залечь, но Егорыч дернул за рукав, и мы помчались. Больше всего я боялся не пуль, которые жужжали вокруг, а потерять из виду серый тулуп лесника. Глава 24. Давно не бегал марафоны, всегда предпочитал качнуть железо, потренироваться в обращении с оружием, жестко помутузить грушу или изучить тактики ведения боя. Но сейчас, когда банда кровожадных отморозков висит на хвосте, все эти умения, что мертвому припарка. Бег — вот единственное универсальное средство выживания в таких ситуациях. Но как бы тяжело ни было, я не брошу ничего из оружия и снаряжения. Пусть оно мешает, пусть цепляется за ветки и сучья, пусть оттягивает плечи и бьет по спине. Без оружия какой из меня воин апокалипсиса и спаситель человечества? Егорычу, конечно, проще. Только тулуп у него, да винтовка. Остается только надеяться, что преследуют нас не мастера спорта в беге по пересеченной местности. На пути вырос дикий бурелом, настоящая баррикада, чудовищное сплетение поваленных стволов колючих сучьев. Черт, я остановился, хватая ртом воздух. Это тупик, куда теперь бежать? Вот их следы. Услышал я гнусавый возглас. Сюда, все сюда, тебе не уйти, чувак. Поддержал другой. Я иду за тобой. С надменной интонацией. Это конец. Нужно принимать последний бой. Надеюсь, эти твари не смогут найти схрон. Пусть Лена живет счастливо. Продуктов хватит надолго, живым они меня точно не возьмут. Я положил ладонь на гранату F1. Шо, раскорячился, окоенный, тяжелый пинок Егорыча вернул в реальность. За мной, растудыть твою налево. Я начал карабкаться за дедом через нагромождение мертвых деревьев. Если сломаю ногу, мне хана. Куда он ведет? Не успеем же перелезть чертов завал. Вот-вот нас накроют и расстреляют, как в тире, блин. Обернувшись, заметил мелькающие фигуры среди елок. Егорыч, они догоняют, выкрикнул я. Егорыч, ты где? Старик словно испарился. Как так? Ведь только что прыгал передо мной, как заядлый мастер паркура, а сейчас словно сквозь землю провалился. Эй, горемыка! Скрипучий голос донесся откуда-то снизу. Нырнул на звук, в темную дыру, узкое пространство между бревен и коряк. Потом еще ниже, еще, да этот бурелом в несколько ярусов. Внизу я догнал нетерпеливо притопывающего деда. Куда теперь? Долго не просидим, нас выкурит, как лису из норы. А вот сюда, коварная подсечка отправила меня в беспорядочное падение. Я кубарем катился по крутому склону, покрытому многолетним слоем еловых иголок. Недолго остановился на дне оврага, плюхнувшись мордой в илистый ручеек. Вода. Тут же, не поднимаясь, начал пить, пока Егорыч не одернул за шиворот. Кто ж воду так хлещет на марше? Совсем дурной? Да, он прав. Я же читал в пособиях по выживанию, что при физических нагрузках нельзя много пить. Мы осторожно пошли вдоль русла ручья. Свет почти не проникал сюда, но глаза быстро привыкли к полумраку. Поваленные деревья надежно скрывали потаенный овражек. Сверху доносились приглушенные вопли и маты. Потеряли нас, наверное. Или кто-то напоролся на сук. Может, поставить растяжку? А, Егорыч, по что добро переводить? И так уйдем. Лес не даст пропасть дедушке. Хех. Впереди забрезжил свет. Мы вышли на обрывистый берег речушки. Я, если честно, уже с трудом представлял, где находимся. В какой стороне схрон? По камням перебрались через черный бурлящий поток, взобрались на склон. Криков шайки Сергеича не слыхать, но я понимал, нельзя останавливаться. Нужно скорее добраться в убежище и все тщательно замаскировать. Кто знает, насколько настырны эти скоты. Может, будут рыскать по лесу много дней, чем еще им заняться. А так хоть какое-то развлечение. Но Егорыч снова велел остановиться. Мы забрались в кусты над обрывистым берегом. Дед присел на бревнышко и прикрыл тяжелые веки. Вроде даже перестал дышать. Вот, блин, ладно я, тренированный выживальщик, а ему-то сколько лет, никогда об этом не задумывался. На вид лесничему, ну, лет 60 максимум, но он же участвовал в ВОВ. То есть сейчас ему где-то 80, или вообще под сотку. Блин, заставил побегать старца. А если он прямо здесь склеит ласты? Егорыч, ты живой, старче? С тревогой спросил я. Дед не отвечал, застыв, как истукан, со своей трехлинейкой в задубевших пальцах. Блять, тащить его на себе, или оставить тут? Я попытался прощупать пульс, ничего не вышло. Старик, очнись. Тут в голову пришла дельная мысль, я заорал ему прямо в ухо. Рядовой Егорыч, подъем, немцы окружают. Старого словно подбросило, я не успел среагировать, как получил прикладом в голову. Ну, блин, напугал, дед, я уж думал, ты помер, воскликнул я, потирая скулу. А шо ж это ты пошутковать решил над Егорычем, взъярился лесничий. Притомился дедушка, а ты спать не даешь, стервец. Ну, хоть вздремнул малость, дай-ка сюда мой гостинец, надобно взбодриться деду. Я достал из рюкзака склянку с загадочной жидкостью, с интересом проследил, как дед нацедил с полколпачка и, зажмурившись, выпил. Будто морщины разгладились на суровом лице, Глаза наполнились жизнью и яростным блеском. Охо-хо-хо, он разгладил усы. Хорошо, тоже решил попробовать дедово зелье. Осторожно понюхал. Запах неплохой, но не могу уловить состав. Запрокинул голову и сделал добрый глоток. Обжигающе приятная волна прошла по пищеводу и расцвела термоядерным бутоном в желудке. Куды ж столько? Побойся бога. Запоздало хмыкнул дед. Прикольная хрень, ответил я, заворачивая крышку. Подскажешь рецепт, то я ж его не ведаю. Витик мне делает. А что за Витик? Тоже лесничий, но старик не успел ответить, потому что, как и я, услышал голоса. Подхватив винтовку, Егорыч выглянул из кустов, всмотрелся в противоположный берег. Почему не бежим? После дедова пойла во мне бурлил такой энерджайзер, что кажется, смогу взлететь, если как следует разогнаться. Но я решил не спорить с лесником, без него бы уже точно был трупом. Устроившись рядом, последовал примеру, нацелил дулак на выход из потайного овражка. Снял с предохранителя, перевел на одиночный огонь. Патроны надо экономить, да и мало у меня опыта в стрельбе очередями. Голоса все ближе. Уроды нашли этот лаз и теперь перли по нему, видать, всей шоблой. Сюда, пацаны, вижу свет, туда сквозанули суки. Послышался гнусавый голос из норы. Я усмехнулся, поняв замысел деда. Тот коротко сплюнул, хищно прильнув к потертому временем прикладу. На тряпочке перед ним уже лежит стопка пилюлин, запасные патроны к винтовке. Приготовил два оставшихся магазина и я. Из лаза показалась рослая фигура в милицейском бушлате и каске, сзади напирали остальные. Дьявольски шарахнула Масенка. Охренеть, хэдшот. Пуля попала бушлату прямо в глаз, каска в сторону, быстрый лязг затвора, бах, очередное тело падает в воду, щелчок, бах, блять, чей я туплю. Автомат сухо толкнул в плечо, бандит в синем пуховике с визгом забился на земле, остальные залегли в тоннеле, в который мы посылали смертоносные пули одну за другой. Мат, ор, предсмертные хрипы раненых приятно ласкали слух, скоты пытались отстреливаться, но в суматохе даже не поняли, откуда ведется огонь. Старик деловито перезарядил винтовку, пока я не давал противнику высунуть носа. А что если? Прикрой старче. Встав в полный рост, сорвал чеку и швырнул лимонку в темный зев. Из дыры, словно отрыжка дракона, повалил дым. Крики сменили тональность до полной истерики. Кто-то, еще живой, орал. Отходим, отходим, бляха. Их там целая рота. Егорыч удовлетворенно хмыкнул и вставил в зубы самокрутку. Славно постреляли. Как в молодости, и Тишкин корень. Я согласно мотнул головой. Сколько вражин остались лежать в грязном снегу? 5 или 6 точно отправились прямиком в ад. Еще 3-4 подранков сомневаюсь, что доживут до утра. Собрав по совету Егорыча стреляные гильзы, с чувством выполненного долга отступили в уютные объятия тайги. Надеюсь, отбили козлам надолго, если не навсегда, заниматься охотой на выживальщиков. Вскоре мы разбежались, пожав на прощание руки. Дед отправился к себе, звал в гости, говорил, бабка похлебки наварит. Но я хотел только одного, вернуться в схрон и упасть в объятия Лены. Егорыч только хмыкнул и подсказал нужное направление. Я засек азимут и огромными прыжками понесся к дому. Что еще нужно усталому воину после славной победы? Горячая ванна, сытный ужин, боевые 100 грамм и дикий необузданный секс. Как в последний раз, хотя, любой из дней может стать для меня последним. Конечно, я предполагал определенные ситуации и непредвиденные сложности, но и не думал, что после судного дня станет настолько, блин, опасно. Я настолько погрузился в свои мысли, что потерял всякую бдительность. Черт, ничему тебя жизнь не учит, Саня. Ты не на прогулке в городском парке, а в гребаной тайге после всемирного пиздеца. Здесь под каждым деревом, походу, отыщется желающий тебя грохнуть. Ради еды, припасов, теплой одежды, а то и просто, по приколу. Или в профилактических, так сказать, целях. На лесной прогалине лежит незнакомец и целится из винтовки с оптическим прицелом. Я узнал вепрь. Классная пушка, сам облизывался на такую, но не мог купить официально, не прошло 5 лет владения гладкостволом. И что будем делать? Разойдемся мирно или постреляемся? Главы 24-31. Глава 25. Может, дать по нему длинную и уходить? Ну их в жопу, эти знакомства на сегодня. Чувак лежит ногами ко мне, что-то увлеченно разглядывая в оптику. Я тихонько снял с плеча автомат. Нет, как-то нехорошо стрелять в спину. Моральные принципы не позволят мне такую подлость. Да и не похож этот чудик на прихвостней Сергеича. Чистенькая куртка-аляска, добротный рюкзачок и обувь. Держа на мушке загадочного стрелка, не спеша подошел. Не реагирует, странно. Я посмотрел, куда он целится. Там, среди редкого перелесья, метрах в 500 по склону сопки топчется лось. О, ни хрени се, это ж целая гора мяса. Тот стоит, как дурак, на открытой местности и пожирает что-то жухлое из-под снега. Наверное, траву. Жаль, конечно, мешать человеку, но нельзя допустить, чтобы этот дурень пальнул. Кто знает, вдруг, мародеры из райцентра где-то неподалеку. Прибегут на выстрел, у них же сейчас пуканы горят не по-детски. Странно только, что этот не слышал нашу пальбу. Хм, глухой, наверное. Я кашлянул, но аккуратно, все-таки человек с ружьем. Хрен знает, что у него в башке. Все так же, ноль реакций. Тогда я, уже не церемонясь, пнул в пятку этого аутиста. Парень подернул плечами, отложил вепрь и неторопливо обернулся. Из-под мохнатого капюшона на меня уставились круглые от удивления глаза за двойными стеклами, противогаза и очков. «Не помешал, дружище?» – спросил я. «А, что?» – крикнул чувак. «Ну, точно, блин, глухой. Не помешал?» – спрашиваю. Я повысил голос. «Погоди, сейчас». Он содрал с лица противогаз, поправил очки и вытащил бусинки наушников. «Аудиокнигу слушаю», – пояснил, улыбнувшись. «Ну, ты даешь». Я восхитился простотой чувака, который в принципе, не заморачиваясь творящимся вокруг пиздецом, просто слушает, блять, аудиокнигу. «А вы, собственно, кто?» – спросил он, поднимаясь с земли и отряхивая снег. «Я Саня», – запнулся. «Говорить или нет?» «Да ладно, в людях я разбираюсь. Выживальщик». «Правда? Класс!» – обрадованно воскликнул он. «Очень приятно, Валера». Я пожал руку. «Это ну...» Теща связала, Валера смущенно спрятал в карман розовые шерстяные варежки. «А ты, правда, выживальщик, тоже есть бункер?» «Конечно, комрад, будешь?» Я предложил сигарету. Новоявленный коллега радостно согласился. «Я вообще только первый день, как на поверхность выбрался», признался комрад, жадно затягиваясь. «Люсечка моя не хотела отпускать, говорит, пропадешь. А я говорю, так радиации ж нет практически. Давай, тогда кота сначала выпустим. У тебя и кот есть?» «Целых два. Тещины бестии. Из-за них едва успели, представляешь? Только тушенку на них переводим». Люсичка говорит, «без мамы никуда не поеду». В общем, пока на дачу приехали, пока прособирались это, он грязно выругался, без кошаков своих, говорит, «не поеду». Ловили еще их полдня. «Прямо квест», усмехнулся я. «А чего ты в противогазе?» «Так, чтобы Люсичка не волновалась», пожал плечами Валера. «Ладно, пойдем». Я втоптал окурок в снег. «Куда?» «Ты к себе, я к себе. Тут небезопасно вообще-то». «В смысле?» «Банда головорезов рыскает где-то рядом. Охотится на таких, как мы с тобой». «На каких?» Настороженно спросил Валера. «На выживальщиков». «А почему?» Он поднял с земли винтовку и завертел по сторонам головой. «Жрать, наверное, нечего», сказал я. «Припасы им нужны наши. У тебя много припасов? А почему ты спрашиваешь про мои припасы?» «Правильно, никому не надо рассказывать. Я бы тебя 10 раз успел грохнуть или ногу прострелить. Ты бы сразу же все рассказал с радостью, что хоть за книгу слушаешь. Метро 2033. Хрень. Читал, не понравилось. А, по-моему, интересно». «Ага, интересно будет, когда пуля в башку прилетит». С пару километров прошагали вдвоем, нам было по пути. Я то и дело вслушиваюсь, но бандиты, похоже, решили не рисковать, получив от нас с Егорычем мощный отлуп. Валера поведал немного о своей жизни. Ему 35, два спиногрыза, жена, теща корга. Стандартное семейство. Конечно, на такое количество ртов нужно основательное убежище и тонны припасов. Все это у Валеры имеется. За много лет до ядерной атаки, начитавшись разных статей про астероиды, супервулканы, изменения наклона земной оси, прилет планеты Нибиру, и, подсев на нехилую измену, стал готовиться к приходу БП. Купил ружье, запасал в квартире запас воды, мешки с крупами, коробки спичек, килограммы соли. Знакомые смеялись, считали шизанутым. Только где сейчас эти умники? Работая в крупной строительной фирме айтишником, проводил свободное время на специальных форумах, посвященных подготовке к БП. Знал в теории все, участвовал во всех спорах и холиварах по поводу хранения запасов гречи, драпа из города и организации обороны убежища. Но однажды, пару лет назад, Валера впервые попал на тусу единомышленников. Там его подняли на смех, обозвали диванным воином. Ведь он приехал на обычной машине, с обычной палаткой, хотя все, кто его знал по форуму, ожидали встретить сурового выживальщика, обвешанного снаряжением на все случаи жизни. На специально оборудованном драп-мобиле приехал какой-то очкарик. Конечно, Валеру зацепила горькая обида, хотя обижаться было глупо. Он ведь действительно диванный выживальщик. Куда он свалит, когда придет северный полярный лис? К теще на дачу, и тогда он начал строить бункер. Помогая снабженцу Антохе из конторы в определенных махинациях, Валера получал на халяву сэкономленные материалы. Здесь миксер бетона, там машину строительной смеси. Так за несколько лет соорудил мощное убежище. Подмывал рассказать обо всем на форуме, но страх, что будут насмехаться и глумиться над его детищем, заставил не болтать лишнего. Его бункер основательно заглублен в недрах лесистого холма. Стены, пол, потолок, все забетонировано. Все работы выполняли гастеры. Не потому, что Валера не патриот, а из гуманных соображений. Ведь рабочих потом нужно убить, чтоб никто не проболтался о местонахождении бункера. Расчет был на то, что гастарбайтеры свалят в Таджикистан, откуда не добраться до Карелии никогда. Расчет оправдался. «Так здесь ты живешь?» Я с уважением осматривал непролазный бурелом на склоне. «Ага, поправив очки», — сказал Валера. «Пришлось наворотить этот завал, чтобы скрыть вход и следы земляных работ. Заходи, если что, познакомлю с семьей». «Договорились. А как до тебя докричаться?» «Если будет заперто, так-то всегда, конечно, заперто, но есть домофон. Позвонишь, назовешь пароль». «Какой?» — Валера сказал. Я прыснул от смеха. «Да, такой точно хрен забудешь, но все-таки записал на бумажке». Через пару часов я, наконец, ввалился домой. Уютное жилище встретило запахами стряпни и мелодией сериала «Игра престолов», на который Лена подсела, благодаря мне. Теперь мы вместе пересматриваем все 8 сезонов, записанных на жесткий диск. «Ты где был?» Она влетела в прихожую, повисла на шее, не дав даже разуться. «Чего так долго? Ужин стынет. Прости, любимая». Мои руки скользнули под халат и погладили округлости полупапи. «Было много дел, пришлось задержаться». «А что за дела? Ты теперь всегда будешь так долго отсутствовать? А как же я? Мне же скучно одной и страшно. А еще...» Но я прервал ее чириканье крепким поцелуем. Позже, лежа в кровати, я смотрел в потолок и гонял думки. Рядом сопела умотанная двухчасовым актом любви Лена. Сон не шел, то ли от настойки Егорыча, то ли от всех событий сегодняшнего такого насыщенного дня. По поводу десантника не отпускает чувство вины. Жив ли Вован? Ведь все, что с ним произошло, случилось из-за меня. А Сергеич уберется прочь со своими головорезами или наоборот, объявит войну и посчитает делом чести найти нас и живьем содрать кожу. Хорошо, встретил нового союзника, Валеру. По-любому айтишник, не так прост, как хочет казаться, раз сумел отгрохать мегабункер. Я, конечно, в нем не был, но судя по описанию, побольше моего. Нас всего трое, я, Егорыч и Валера. Ну, может, еще Вован сумеем ли удержать этот лес? Одни вопросы. Лучше пересидеть пока неделю-другую в схроне, продумать оборону. У меня же есть пулемет, хотя у них, наверное, тоже имеется, может, что и покруче. А если бандиты найдут схрон и начнут штурмовать? О, но я же совсем забыл про пещеру. Даже подскочил в постели. Надо срочно обследовать ее и найти путь эвакуации, на случай захвата. Точняк, пойду прямо сейчас, пока девушка спит. Ей ни к чему беспокоиться и переживать. Я обо всем позабочусь. Бесшумно поднявшись, поправил ей одеялко и принялся быстро готовиться к подземной вылазке. Глава 26. На память никогда не жаловался, поэтому схему пещеры решил не чертить в этот раз. Главное сейчас – выйти на поверхность. Думаю, если идти по руслу подземной реки, то рано или поздно приду куда-нибудь. А на выходе надо поставить растяжки. Не для того я перебрался из многоквартирного дома в таежное убежище, чтобы подо мной поселились какие-то непонятные личности. Речка то сужается, грохоча в узких каменных теснинах, то растекается тихими заводями в залах и гротах. Красиво, блин. В детстве читал годную книгу какого-то французского спелеолога и долгое время тоже мечтал стать исследователем подземного мира. Но как-то не сложилось, появились другие увлечения, спорт, рукопашный бой, девушки. Но теперь я просто кайфую, выхватывая лучом фонаря причудливые наросты на стенах, заросли сталактитов и сталагмитов, Полупрозрачные колонны и ребристые галереи изогнутых коридоров. Свожу потом сюда Лену на прогулку. Она тоже кайфанет, если еще тут организовать ужин при свечах в каком-нибудь симпатичном уголке. Мечтательно улыбаюсь, иду все дальше и дальше. Сколько времени прошло? Кажется, целый день, но мои противоударные, огнеупорные, водонепроницаемые часы выживальщика показали, что гуляю чуть больше часа. Капец, тут целый лабиринт. Почему раньше его не исследовал? Пещера – отличное место для выживания при любом виде БП. Прохладно, конечно, но если начнется ядерная зима, температура здесь покажется курортной. Свет фонарика, который я примотал изолентой к сайге, начал тускнеть. Закурив, заменил батарейки. Блин, сколько еще идти? Со свежими батареями луч засветился слепительной мощью. Вот, это другое дело. Пройду еще полчасика и надо возвращаться, пока Ленка не проснулась. Я свернул за крутой изгиб тоннеля и чуть не заорал, столкнувшись нос к носу с полуистлевшей мумией. Черт, глубоко вздохнув, успокоил стремительно забившееся сердце. Всего лишь труп, Саня, ничего страшного. Походу, это был фриц. Судя по остаткам военной формы, фашист окочурился еще во времена ВОВ. А вот это ништяк. Я осторожно вытащил из рук скелета подернутый ржавчиной МР-38, отчего одна кисть с треском оторвалась. Раритет. Дома разберу, почищу и смажу. Интересно, удастся отыскать патроны для него? Противно трогать, но надо обыскать этого солдата вермахта. Тут я увидел рядом с останками россыпь стреляных гильз. ХМ-ского, интересно, он палил, перестреливался с нашими, но отчего умер? Пулевых отверстий не видать. Походу, заблудился и сошел с ума в темноте. Перевернув дулом сайги мертвеца, открыл ранец. В нем отыскал запасной магазин, две пачки патронов и какие-то мелочи, типа посуды и истлевшего белья. Из полусгнившей кобуры вытащил пистолет. Вальтер, похоже, надо посмотреть дома в справочнике. Убрав добычу в рюкзак, я хотел продолжить шмон, но раздался звук, от которого волосы встали дыбом по всему телу. Протяжное «кх-ха-ха» донеслось из мрачной сырой темноты. Присев на корты, светанул фонариком, снял с предохранителя карабин. Начал потихоньку пятиться, не отпуская палец со спуска. Древние первобытные инстинкты кричали: «Нужно валить». Страх тьмы и неизвестности путал мысли, раздувая огонь паники. «Стоп, Саня, мало ли что послышится в этой глючной темноте, а может эта хрень прикончила фрица? Блин, я же не верю во всю эту гребаную мистику. Но это наверху, при свете дня, а здесь очень легко поверить в любую чертовщину. Так не хочется поворачиваться спиной к, словно ухмыляющейся темноте. Но больше ничего подозрительного не слышно. Ну ее нахрен, эту спелеологию. Со всех ног я чесанул обратно. Иногда мне казалось, что слышу шлепки чьих-то лап за спиной. Тогда резко останавливался, еле сдерживаясь от стрельбы. Никого. Это все воображение играет. Стопудово, я слышал, дефицит информации в органах чувств может рождать галлюцинации. Но от этих рациональных мыслей легче не становилось. Мумия фашиста мне точно не привиделась. Колоссальным напряжением воли я заставил себя не бежать. Не хватало еще сломать здесь ногу или расшибить голову. Только бы выбраться. Хрен я еще сюда полезу. Надо бы расспросить Егорыча. Может, старче знает что-то про это место? ХМ, вполне вероятно, что и дохлый фашик, его рук дело. Эта мысль принесла облегчение, я практически успокоился. Но когда прикурил очередную сигарету, заметил, как дрожат пальцы. Сколько, блин, седых волос появится в моей спортивной стрижке. А вот и лестница, зашибись. Чуть не расцеловав заветную трубу канализации, принялся карабкаться наверх, как вдруг чудовищный нечеловеческий рев прокатился по подземелью. Грохочущее эхо перекрыло даже шум реки, взметнулись пересравшиеся летучие мыши. Словно гребаный человек-паук, я сиганул наверх. Сам удивляюсь, как в этот момент не дованул жидкого. Выбравшись, захлопнул люк и упал на него сверху. Что за неведомая хреновина? А если эта тварь вылезет ночью из своего подземелья, нужна растяжка. Я сгонял в оружейную, прихватил пару гранат и моток лески. С опаской приподнял тяжелую крышку, направил дуло сайги в черную глотку колодца. Кинуть туда и вку что ли? Но я ограничился лишь несколькими выстрелами в холодную тьму. Вроде никого. Установив гранаты, я не почувствовал полного облегчения. Заварю-ка нахрен этот люк. По дороге в кладовку за сварочником, столкнулся с Леной. «Ты что не спишь? Что-то случилось?» Зевая, спросила она. «Нет, Как можно более спокойно ответил я. Ты сама чего вскочила? Ну, я услышала шум и проснулась, а тебя нет. Да просто труба засорилась, надо было прочистить, иди в постельку, я скоро приду. Ну, хорошо, улыбнулась. А в туалет можно сходить? Конечно, я уже все сделал. Шлепнул ее по попке. Иди. А ты знаешь, она обернулась в дверях, мне такой сон, короче, приснился. Все, иди. Потом расскажешь. Совсем даже не хочется мной разговаривать, пробубнила себе под нос, но, слава богу, ушла. Притащив сварочный аппарат на 220 и электроды, я принялся варить. Аккуратности и толщине получившегося шва мог позавидовать даже профи. Я устало стянул маску и полюбовался результатом труда. Клево получилось. Но прежде чем отправиться в постельку к Лениным сиськам, принес несколько коробок тушенки и сложил на крышке люка. Хрен теперь кто тут вылезет. Когда поднялся в комнату, Лена уже снова дрыхла. Я даже завидую ее беззаботности. Прилег рядом, стараясь не будить. Главное, я сделал все для нашей безопасности. Можно и поспать, да только хрен усну теперь. Родной и уютный схрон теперь не кажется надежным. Непонятная чертовщина творится внизу. По лесу шныряют бандиты Сергеича. Я встал, прошел на кухню и налил полный стакан водки. Резко замахнул, выдохнул, закусил остатками каши прямо из кастрюли. Как в западне, блин. Минут пять напряженно думал. Ладно, хер с ним, с подземельем. Эту проблему оставим на потом. А вот насчет внешней безопасности в принципе, можно и даже нужнее ее усилить. У конце концов, у меня же есть корт. Я сходил в оружейную и, вернувшись, поставил красавца на стол. Пусть только сунутся ко мне, ублюдки, мать их, тряпочкой любовно протер грозное оружие. Затем, одевшись, прихватил лопату и отправился наружу. Уже по привычке оценил радиационный фон. Все так же, слегка завышен, но не критично. По-прежнему метет пурга, небо посерело, скоро рассвет. Не теряя ни минуты, забрался на крышу схрона, осмотрелся, прикидывая сектор обстрела. Ништяк, я принялся копать. Нужно, пока темно, оборудовать пулеметную точку. Глава 27. Оттянуть вниз стопорный болт за пуговку и повернуть его на 1-4 оборота в любую сторону, прочитал я в энциклопедии оружия. Могли бы просто написать. Повернуть на 1-4. Зачем уточнять его? Это же стилистически неверно. Ну, ладно, приступим. Легко сказать, но нелегко сделать. Взяв отвертку, начал сковыривать слои коррозии. То и дело приходилось наносить растворитель ржавчины. Получится ли из него пострелять? Все-таки шмайсер пролежал в сыром подземелье 7 десятков лет. Я сидел в оружейной под музыку Рамштайна, привожу в порядок немецкий автомат, найденный в пещере. Лена наверху трудится у плиты, варит супишник. Вообще, возня с оружием здорово успокаивает нервы. А что еще нужно во время апокалипсиса? Так, сейчас попытаемся вытащить затвор из ствольной коробки. Тоже все присохло. Щедро побрызгал дубль-ВД-шкой. Ну вот, ништяк. Возвратная пружина в неплохом состоянии и ударник. Спустя полчаса автомат стал не как новенький, конечно, но вполне годный для стрельбы. Я начал заряжать магазин. Как там у Ленки дела? Почему не зовет до сих пор? Вдруг какой-то металлический звук заставил поднять голову. Бам, бам, бам. Что за хрень? Я вытащил наушник и прислушался. Вроде тихо. Снова вернулся к прерванному занятию. Бам, бам, да, е-мое. Выключив музыку, я поднялся с табурета и заорал. Лена, ты что там делаешь? Суп варю. Донеслось с кухни. А что так грохочешь? Что за стук? Какой еще стук? Я овощи режу. Ничего не слышала? Нет. Я озадаченно покачал головой. И тут снова. Бам. Колени предательски согнулись. Звук раздался из бойлерной, где находится люк в подземелье. Бам, бам, бам. Сомнений нет, это не причудилось. Блин, кто-то или что-то ломится снизу. Но как же мои гранаты? Почему не сработали растяжки? Саша, что там? Мне страшно. Я вздрогнул и обернулся. На ступеньках стояла Лена с круглыми глазами. Ты тоже слышала? Она кивнула, губы дрожат. Иди наверх, возьми револьвер, сказал я, заметив, что голос мой звучит чертовски нервно. Не бойся, любимая, сейчас разберусь. Я примкнул магазин к МР-38 и мелкими шажками двинулся в соседнее помещение. Осторожно выглянул, держа люк на прицеле. Жуткий удар заставил ящики с тушником подпрыгнуть, аккуратная башенка из коробок развалилась, драгоценные банки разлетелись по всем углам, словно пытаясь спрятаться. Превратившись в изваяние, Я до боли сжал автомат. С жутким скрипом начал подниматься люк. Как так? Я же все отлично заварил. С диким криком надавил спусковой крючок, но чертов шмайсер лишь щелкал впустую. Черт, люк уже полностью распахнулся. Братка, Вован, я опустил оружие. Десантник выглядел чудовищно. Обожженное лицо перепачкано в золе и грязи, тельняшка разодрана, пропитана кровью. Выручай, братка, держи руку, друган, вылазь. С трудом потянул, выдергивая обессиленного бойца. Вован вцепился в меня, как утопающий. Боль и отчаянную безысходность читалась в его глазах. Разбитые губы шевельнулись, вырвался крик. «Закрой люк, ядрена мать! Закрой его, нах! Быстрее, епта! Лена!» — заорал я. «Чего встала? Помоги!» Она подбежала с револьвером в руках, неуклюже подхватила десантника с другой стороны. «Дура! Люк закрой!» «Да, да!» Пронзительный визг ударил по нервам. Я поднял взгляд и обомлел. Из черноты подземелья выползала мумия гитлеровского солдата. Труп поправил пилотку на черепе и распахнул челюсти в голодном оскале. В глубине пустых глазниц горели яростные огоньки. «Любимая, назад!» Бросив Вована, я направил МР-38 на это исчадие преисподней. Лена стояла и верещала, как недорезанная, мешая стрелять. Наконец, она развернулась, но ловкий труп сцапал нежное тело костлявыми лапами. «Саша, спаси!» «А-а-а-а!» Все произошло в какие-то мгновения. Я ничего не успел сделать. Мертвец сдавил голову и начал сжимать, как тисками. Глаза девушки полезли из орбит, лицо покраснело и вздулось. Прощально глядя мне в глаза, она поднесла револьвер к подбородку. «Лена, нет!» Грохот выстрела, красный всплеск облака дыма. Торжествующе зарычав, мертвяк и отшвырнул обезглавленное тело моей ненаглядной. Красивые ноги, мелькнув напоследок, исчезли в колодце. Оттуда, один за другим, полезли, клацая зубами, скелеты в военной форме Третьего рейха. Я треснул автомат об стену и вновь нажал спуск. «Есть!» Шмайсер злобно плюнул огнем. Длинная очередь пронзала иссохшие тела, но пули не причиняли вреда. Скелеты стеной надвигались на нас с Вованом. «Братка, пристрели меня, блять, пожалуйста! Убей меня, нах!» Взвыл Фшник. «Хорошо, дружище! Прощай!» Выстрелом в лоб я исполнил просьбу. Развернув автомат, направил на себя. «Лена, Вован, увидимся в раю!» Сухой щелчок осечки обломал мой прекрасный план. И тут же хищные лапы вцепились со всех сторон, полузгнившие зубы впились в мою плоть, терзая и отрывая куски мяса. «А-а-а-а!» С воплем я вскочил с постели, перекатился, схватив сайгу, стоявшую у изголовья. Все тихо. Бляха, опять этот гребаный сон. Облегченно вздохнув, я вытер лоб. Пот в три ручья. «Что случилось, Зе?» — сонно пробормотала Лена, приподнявшись на плече. «Ничего, ты уже заколебал меня будить. Прости, любимая. Опять плохой сон?» «Да, я же говорила, ты слишком много пьешь. Да при чем тут это? И сидишь все время дома, бездельем страдаешь. Сходи лучше на охоту, надоела эта тушенка уже». Поставив на предохранитель, вернул ружье на место. «Да, Лена права, чего-то я засиделся. Прошло 2 недели с моей спелеоэкспедиции. Все это время я слонялся по схрону, не зная, чем заняться. Читал книжки, играл на компе в Fallout и Stalker, но это быстро надоедало. Бухал, отчего Лена начинала истерить и ворчать, потому что, нажравшись, прыгал на нее как похотливый орангутанг и грязно домогался. Наутро, конечно, бывало стыдно, я просил прощения, но к вечеру становилось скучно и все повторялось. Последние 3 дня старался сдерживаться. Начал выбираться наружу, где, не переставая, сыпал этот долбанный снег. Забирался в вырытый окопчик, укрытый брезентом, и нес вахту, высматривая разбойников. С каким бы удовольствием я сейчас пустил по ним очередь. Кстати, пулеметную точку удалось отлично замаскировать. Вернее, в этом помог снегопад, а суровая дула корда, обмотанная белыми тряпками, хоть и торчала из укрытия, но абсолютно сливалась с местностью. Коротать время этих унылых дежурств помогала фляжка, которую, втайне от Лены, пополнял из своих тайных запасов. «Окей, любимая, жди. Сегодня будет свежее мяско для котлеток. Ну, наконец-то!» — проворчала она и бухнулась на подушку, закрывая глаза. Больше часа я бродил по лесу с сайгой наперевес. Навалило прилично снега, в основном по колено, а кое-где проваливался и по развилку. Похоже, пора доставать лыжи. Интересно, будут ли еще оттепели? Доживем ли мы с Леной до того дня, когда наш ребенок станет бегать и кувыркаться в зеленой травке? Да, и я сделаю все для этого. Надо только взять уже себя в руки, наметить дальнейшие действия. Решено, сегодня же вечером сяду писать стратегический план выживания. Внезапно, я забыл про все. Абана, да это же след лося. Именно так он выглядит в книжке для охотников. Кайф, будет много мяса. Бесшумной тенью, передернув затвор сайги, я побежал по следу. Где-то через километр выбежал на старую гать. Вот он сахатый. Теперь ты мой, дружище. Рухнув в снег, пополз, чтобы подобраться на расстояние уверенного выстрела. Мне удалось это. Я лежал, закопавшись в сугробе, метрах в 40 от лесного великана, и немножко позади. Смерть тебе, лось. Почему-то подумал я, и выстрелил. Животное издало яростный крик боли и, ломая кусты, ринулось куда-то. Наверное, к себе в логово. Я погнался за ним по кровавым следам. Сейчас лось сдохнет от ран, и я его разделаю. Однако упорный зверь не хотел умирать, он бежал и бежал по лесу, иногда оглядываясь на меня. Мне это надоело. Вскинул сайгу, присел на одно колено и выстрел за выстрелом расстрелял. Жертва пала. Я издал торжествующий рык, подбежал, добил, достал нож, стал резать. Запах дикого леса, крови, добычи пьянил голову. Как же это круто! Пришло осознание, все вокруг, моя территория. Я здесь царь и бог. Запрокинув голову, я пронзительно расхохотался. В сером небе кружились черные птицы. Им тоже хотелось мяса. Добычу перетаскаю в несколько ходок. Пусть Лена порадует сегодня котлетами. Глава 28. Меня шатает. Шестая или седьмая ходка за мясом. Пока просиживал задницу в схроне, мои мощные ноги отвыкли от таких нагрузок. Лена уже начала готовить. Дома стоят такие запахи, что можно слюной подавиться. Я тормознул, чтобы передохнуть, и услышал голоса за деревьями. Косой, смотри, че это? Да, вроде следы какие-то. Че, бля, докладывать Сергеичу? Конечно, сука. Пусть пацаны подтягиваются. Пыша-ша-ша, прием. Пыша-ша-ша, пыша-ша-ша. Епть, косой, че-то не ловит нихера. Пох, сами разведаем. Походу, нашли того городского мудака со схроном. Точняк, вольним козла, да пошарим в бункере. Что же делать? Сайга осталась в схроне. Заскрипел снег. Слышно грязное сопение мерзавцев. Апа, у меня же есть револьвер. Крутанув барабан, я вышел из-за ели. Первого, косматого тощего бандита с берданкой на шее, встретил громоподобным выстрелом в лицо. Башка лопнула, как гнилая экономика Америки. Сквозь освободившееся пространство я увидел второго, рослого дядьку в черной байкерской куртке и бандане с черепами. Его бородатое хайло выражало изумление, стремительно сменяющееся горькой миной разочарования в своем относительно хреновом будущем. Пушка в моих руках зазвучала победной мелодией смерти. Все шесть оставшихся патронов нашли свою цель, байкера. Вот вам и мудак, уроды. Куда эти трупы теперь? Может, тоже разделать? Лена и не заметит. Поди, тушенку сделаем. Кто знает, сколько будут длиться тяжелые времена, а мясо можно будет потом обменять на что-нибудь ценное. Да ну, нах каннибализм, не настолько я еще скатился. Закопаю их здесь, в лесу. Быстро обшмонав убитых, забрал оружие, курево и рацию. Покончив с этим не очень приятным занятием, замел все следы и побежал к схрону. Выстрелы могли услышать, да и этих могут начать искать. До заката просидел за пулеметом, вслушиваясь в шипение рации, но никто так и не явился. Сказав Лене, чтоб не волновалась, отправился за остатками лося. Надеюсь, мое мясо никто не утащил. Так потекла наша совместная монотонная жизнь. Насыпало еще больше снега. Пришлось достать лыжи. Радиация пока в норме. Я целыми днями брожу по лесу и убиваю зверей. Мародеров Сергеича больше не видно в поле моего острова, как скальпель, зрение. Да и я сам не хожу в сторону поселков. Там может быть опасность. С пулеметным гнездом хрен кто меня возьмет. Закончились презервативы, но мы как-то выкручиваемся. Теперь моя девушка сидит почти все время в схроне и что-то готовит, вяжет, моет. У нее много работы. Однажды, через пару месяцев, моего знакомства с Леной, начал замечать странности. Проверяя кладовую, я обнаружил, что пропадают ништяки. То банка кофе исчезла, то пиво как-то быстро убывает, то супу наварит целую кастрюлю, а съедаем за пару дней, хотя раньше хватало на неделю. Секс тоже стал как-то унылый и не приносил того, что должен по идее приносить. Я лежал среди ночи, курил и думал обо всех этих непонятках. Лена спала, повернувшись ко мне голой спиной, до этого было сойти. Это что получается, Она втайне жрет мои ништяки, крысит. Да вроде не похоже, она б потолстела, а по ней не скажешь. Или бросить меня решила, свою нычку сделала и туда хавчик копит потихоньку. А может, да, точно, блин, да у ней же, поди, кто-то есть. Меня обожгла ледяная волна гнева, а ведь все сходятся. Я чуть не зарыдал от жалости к своим растоптанным чувствам. Как она могла, чтобы успокоить ярость, сел за стол и начал разбирать и чистить револьвер. Она пусть спит, завтра устрою разбирательство и вынесу решение. Пальцы побелели, сжимая рукоять револьвера. Видит Бог, мне будет непросто оставаться беспристрастным. Любимая, просыпайся, уже утро. Ленка промычала во сне какое-то слово, и я начал, не спеша, готовиться к выходу, гремя патронами, снарягой и всяческим оружием. С грустью думал о горьком конце нашей совместной жизни, протирая стекла защитных очков влажной тряпочкой. Но терпеть в схроне предателя нельзя. Это может плохо сказаться на выживаемости моего пристанища. Лена проснулась, только когда я громко щелкнул пластмассовой защелкой на ремне разгрузки. Девушка с трепетом в заспанных глазах уставилась на мой мускулистый силуэт на фоне лампочки. Я сказал, одевайся, быстро. В каком смысле? В простом смысле. Пойдем. Подожди, встревожилась она, мы ведь еще и не завтракали. Что ты задумал? Не спорь, я полюбовался игрой света на барабане револьвера. Некогда. Да никуда я не пойду, закричала Лена. Я голодна, и не умывалась, и не причесана. Сейчас я все это сделаю, а уж потом, если ты мне все объяснишь.